Теперь дело было проиграно, и потому Фуше был в дурном настроении. Ну, стоило ли так долго выслеживать Нейнберга, тратить столько труда, чтобы арестовать его, когда тот сам бросается в руки Рустана? Слова Екатерины подали некоторую надежду Фуше. Может быть, удастся снова восстановить то здание, которое собирается рухнуть. «Кроме удовольствия быть вам полезным, какую выгоду я лично могу получить, занявшись делом Нейнберга?» — спросил он. «О, очень большую!» — ответила Екатерина. «Вам хотелось бы сделаться снова министром полиции, не правда ли? Да? Но теперь вам представляется для этого прекрасный случай. Спасите Нейнберга, и вы получите портфель министра. Я сейчас объясню вам все. Ввиду того, что между императрицей и графом Нейнбергом не существует ни малейшей интриги». «Ни малейшей интриги?» — насмешливо повторил Фуше. «Вы сомневаетесь в этом?» — спросила Екатерина. «Ничуть, ничуть. Каким образом австриец докажет свою невиновность?» — все так же насмешливо заметил Фуше. «И он один докажет, но и императрица подтвердит это», — возразила Екатерина. «Совершенно верно. Императрица больше всех заинтересована в этом. Что же произойдет дальше? Если вам удастся отсрочить военный суд, удалить Савари и дать время императрице принять со своей стороны какие-нибудь меры, наш осужденный будет спасен. Когда императрица узнает, что благодаря вам казнь отсрочена, она начнет убеждать Наполеона в вашем необыкновенном уме и ловкости. Ей нетрудно будет добиться от своего супруга, чтобы вам вновь вернули вашу должность, которую вы так прекрасно исполняли». «Честное слово, герцогиня, вы склонили меня на свою сторону», — воскликнул Фуше, доставая табакерку и взяв из нее щепоть табаку. «Вы прекрасно придумали все. Я постараюсь вырвать из рук Савари несчастного Нейнберга. Я должен сейчас же видеть императора». В эту минуту в кабинет вошел Констан, камердинер Наполеона, чтобы узнать, не приехал ли герцог Ровиго. «Доложите, пожалуйста, дорогой Констан, его величеству, что я здесь и весь к его услугам», — обратился Фуше с любезной улыбкой к весьма влиятельному камердинеру. Констан почтительно поклонился и удалился. «Если Савари опоздает еще минут на 10, и мне удастся в это время переговорить с императором, то граф Нейнберг будет вне опасности», — убежденно проговорил Фуше. «Что же вы сделаете для этого?» — спросила Екатерина. «Я докажу его величеству, что невозможно казнить сейчас же, почти без всякого суда, человека только за то, что его видели ночью во дворце. Это означало бы навлечь на себя всеобщее негодование, скомпрометировать императрицу, подтвердить скандальные слухи, которые уже и так носятся относительно Марии Луизы и графа Нейнберга, и вызвать серьезное неудовольствие австрийского двора». «Как же вы объясните его величеству присутствие во дворце графа?» — поинтересовалась Екатерина. «Заговором», — не задумываясь, ответил Фуше. «Но тогда нужно, чтобы заговор действительно существовал», — проговорила Екатерина. «Это не важно. У хорошего министра полиции всегда имеются в запасе 2-3 заговора. У меня есть нити 2 заговоров. Одно из этих сообществ — республиканское. Лагари, Мале, Филадельфы. Но, конечно, было бы маловероятно, чтобы граф Нейнберг, австрийский генерал, аристократ, вступил в сношение с бывшими якобинцами. Придется прицепить его к заговору роялистов,